Носл, носл. Цикл «Жизнь сурка». Книга четвертая. «Вечный бойскаут». Часть первая. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Судьба Брэда Грина была непростой. Стоит начать с того, что он — сирота. И еще младенцем он попал в приют. О своих биологических родителях он знает ровным счетом ничего. Но в США младенцы в приютах надолго не задерживаются. Довольно быстро его усыновила пожилая пара из городка Хьюстон. Это не тот известный на весь мир Хьюстон в Техасе, а небольшой поселок в Аляске. На тот момент, в 80-м году, в Хьюстоне проживало менее 500 человек. Америка известна тем, что в современном виде ее населяют потомки мигрантов. В Хьюстоне проживали в основном потомки немцев, ирландцев, голландцев, норвежцев, англичан и коренных народов Аляски, примерно в равных пропорциях. Но тут на происхождение особо не обращали внимания, поскольку все они просто американцы. Проще говоря, основное население городка составляли белые и немного эскимосов. На весь поселок имелся всего один чернокожий парень, местный доктор. Нельзя сказать, что Хьюстон — рассадник расизма. Мол, черных тут нет, потому что тут живут члены Куклукс-клана. На самом деле, жители городка были доброжелательно настроены ко всем. Просто так сложилось, что чернокожие не любят холодный климат, оттого не спешили перебираться на Аляску. А если и ехали в этот штат, то стремились в крупные города, а не в маленькие поселки. Примерно к седьмому классу Брэд понял, что развивается не так, как сверстники. Мистер и миссис Грин затаскали парня по больницам. Денег у них было немного, а медицина в Штатах очень дорогая. Они потратили все сбережения на обследование сыночка. С тех пор Брэд терпеть не может больницы. Медицина США считается одной из лучших в мире. Брэд с этим мог бы поспорить. В 80-х и 90-х, когда он рос, с диагностикой медицинских заболеваний и их лечением было туго. По крайней мере, в его случае оказалось сложным поставить диагноз. Позже с диагностикой подобных болезней стало лучше, и даже появились гормональные лекарства, но в то время о такой болезни еще никто не слышал. У нее и названия не имелось, отчего ему даже диагноз точно поставить не могли. Одно врачи могли сказать. Проблемы Брэда связаны с работой гипофиза и выработкой гормонов роста. Лишь позже нашлись еще несколько человек с подобной проблемой, и болезнь получила название «синдром X», а неофициально «синдром вечной молодости». Несмотря на столь интригующее название болезни, она ужасна. На определенном этапе, зачастую в младенчестве, но иногда в детском или подростковом возрасте, человек перестает расти и стареть. Идут годы, а он выглядит как ребенок. Младенцы и маленькие дети долго не живут и остаются сознанием в своем возрасте. Те же, у кого взросление прервалось в подростковом возрасте, повезло больше. Никаких проблем с развитием мозга и продолжительностью жизни, так еще и половая функция работает. Брэд оказался как раз из таких счастливчиков. Да, именно счастливчиков, ведь заболевание настигло его довольно поздно. Окончательно расти он перестал в 14, но остался с внешностью 13-летнего. Могло быть куда хуже, если бы болезнь остановила его развитие раньше. Если бы старение вообще останавливалось, можно было бы даже позавидовать Брэду. Пускай он всегда выглядит на 13, зато может жить вечно. Но это так не работает. Его организм старел и изнашивался так же, как и у других людей. С возрастом у него появлялись морщины и седина, а также стали болеть спина и суставы. Но то в более позднем возрасте. А лет до 40 его ни с первого, ни со второго взгляда было не отличить от подростка. Из-за столь специфической внешности у Брэда была масса проблем. Когда люди узнавали его реальный возраст, у них всегда была одна и та же реакция — шок и трепет. Всегда первой реакцией следовало неверие. Люди считали, что он их обманывает. Это в Хьюстоне каждый житель знал Грина, поэтому на него за рулем автомобиля никто не обращал внимания. Но стоило ему выехать за пределы поселка, как начинались проблемы. Каждый считал своим долгом позвонить копам и сообщить о ребенке, который управляет транспортным средством. Его постоянно останавливали копы, и приходилось им доказывать свой реальный возраст. При выходе в люди Грин ощущал себя участником развлекательного шоу. Когда он брал пиво в продуктовом, когда он покупал презервативы в аптеке, он будто знаменитость, а остальные люди — папарацци. С развитием доставки все стало куда проще. Он предпочитал многие вещи заказывать через интернет с доставкой на дом. Получить инвалидность в Штатах весьма непросто. Лучше всего для этого обзавестись адвокатом. Если бы Грин был карликом и его рост не дотягивал до стандарта, то он имел бы шансы на получение социального пособия. Но его случай уникальный. Да, выглядит как пацан, но с ростом в 149 сантиметров, что выше максимальной планки для инвалидности в 145 сантиметров. Плюс его болезнь не значится в списке заболеваний, по которым требуется выплачивать пособие. К тому же, по медицинским показаниям, он не имеет ограничений трудоспособности. Две руки, две ноги, голова нормально соображает, слюни не пускает, школу закончил. А то, что не Геракл и выглядит ребенком, так это, по мнению чиновников, жизни не мешает. В 1996 году в округе Хьюстона бушевал сильный лесной пожар. В результате пожара в городке сгорели почти все дома, включая дом семьи Грин. Хорошо, что недвижимость была застрахована. Им удалось получить страховку и построить новый дом лучше прежнего. В том году Хьюстон представлял из себя большую стройку. А в 97 году ушел из жизни приемный отец парня. На тот момент Брэду было 17. Доходы семьи сильно упали. Старики израсходовали на обследование Брэда все сбережения и жили на пенсию. В Штатах высокие налоги на недвижимость. Пенсии обоих стариков хватало на уплату налогов и на жизнь. Но когда миссис Грин осталась одна, денег семье хватать перестало. Пришлось Брэду искать работу. С его данными это оказалось непросто, но все же владелец одного бара сжалился над парнем и принял его кухонным рабочим. Еще через год ушла из жизни приемная мать парня, которая сильно сдала в здоровье после гибели супруга. Все проблемы с налогами и коммунальными платежами упали на его плечи. Зарплаты кухонного сотрудника едва хватало на покрытие платежей. Питался он в основном на работе, а в остальное время жил впроголодь. Параллельно он стал учиться на электрика. После года учебы он устроился помощником электрика. Лишь после этого стало полегче. Ушла нехватка денег, но по-прежнему приходилось на многом экономить. Со временем Брэд стал профессиональным электриком с высокой группой допуска и работал в родном городке, получая нормальный доход. В 30 лет он женился на 27-летней Саманте Стоун, которая что-то в нем нашла. У них была полноценная семья с двумя нормальными детишками, которые не унаследовали отцовской болезни. Работая электриком и лишь изредка покидая пределы Хьюстона, Брэд прожил долгую жизнь. Он успел повидать внуков и застал момент, когда родительский дом стал разваливаться на глазах. Он покинул бренный мир на 67-м году жизни, внешне оставаясь седым и морщинистым подростком. И вроде на этом все должно было закончиться. Или же, если верить большинству религий, то душе следовало отправиться в божественные чертоги. Но нет. Брэд резко распахнул глаза и огляделся. Он ощущал в теле непривычную легкость, как в молодости, и ничего не болело. А когда огляделся, он обнаружил, что находится у себя дома. Вот только дом пребывал в том виде, каким он его помнил много лет назад, еще без компьютеров, плоских телевизоров и прочих благ цивилизации. Большинство штрихов стерлись из памяти, но когда он снова увидел все вживую, то узнал дом из своего отрочества. Он обнаружил себя в своей старой, маленькой спальне, в которой в будущем жила его младшая дочка Элис. В большую спальню он перебрался лишь в 2002 году, спустя 4 года после смерти матери. До этого он продолжал жить в маленькой комнате. До тех пор дом выглядел примерно так же, как после стройки. Отсюда он сделал вывод, что сейчас должно быть что-то между 96-м и 2004 годом. Если выйти из спальни и пойти направо, то окажешься в ванной. Что он и сделал. Навалившись на раковину, Брэд широко распахнутыми глазами разглядывал свое отражение. Из зеркала на него смотрел он, что неудивительно. Странным было то, что он был не только живым, но и снова молодым, как лет 30, 40 и 50 назад. Кореглазый подросток с темно-каштановой шевелюрой, худым угловатым лицом и без единого признака морщин и седых волос. Шок и ступор — вот его первые реакции. Затем Брэда накрыло с головой шквалом эмоций. Он был неизмеримо рад тому, что живой, при этом недоумевал над вопросом, как и почему он оказался в прошлом. Одновременно с этим его разрывало от переживаний за семью. Его старушка-жена осталась далеко в будущем, как и дети с внуками. При этом он не был готов снова жениться на Саманте. В последние годы они жили вместе в силу привычки и от того, что вдвоем в Штатах на пенсию прожить можно, а одному — сложно. Значит ли это, что он уничтожит своих детей и внуков, если снова не сойдется с Самантой? Или же это иная реальность? Или... это вовсе глюки, а он еще не помер, а всего лишь лежит в состоянии комы под аппаратурой поддержания жизнедеятельности. Но для иллюзорной фантазии все оказалось слишком натуральным. Боль от щипка за бедро, чувство от прикосновений к различным поверхностям, ароматы летнего леса, который задувал ветер в распахнутое окно. Брэд хотел напиться и забыться, и подумать обо всем завтра. Выйдя на улицу, на бетонной площадке перед домом, он обнаружил старый внедорожник приемного отца. Это был Dodge Ram Charger 85-го года выпуска. Маломощный двигатель большого объема, пожирающий топливо галлонами. И все это в трехдверном исполнении, хотя размер почти в 5 метров позволял сделать еще пару дверей для удобства пассажиров. В глуши Аляски без внедорожника мало кто обходится. Если кто-то и покупает что-то помимо пикапа или внедорожника, то в качестве второго или третьего автомобиля в семью. Зимой, когда дороги заметает снегом, спасает лишь полный привод и зимние шины. Этот автомобиль Чита Грина приобрела новым в 85-м году. Сколько себя помнит, Брэд все детство ездил с родителями в школу на этом додже. И еще, после их ухода на тот свет, продолжал эксплуатировать Ram Charger до 2002 года. В том году он получил корочки о более высоком доступе и наработал достаточно опыта для повышения. С увеличением зарплаты он мог себе позволить купить в кредит новый автомобиль, а не выжимать остатки соков из вечно ломающегося старья. Возвращаясь за ключами от тачки, Брэд замер в холле деревянного коттеджа. Несмотря на прогремевший пожар, мало кто изменил материалом. В этой местности деревянное строительство из бруса и бревен наиболее распространено и стоит дешевле, чем каменный или каркасный дом. Семейство Грин выбрало одноэтажный дом из бревен с тремя спальнями, гостиной, кухней-столовой и двумя санузлами. Замер он не просто так. Его озарило, что если на улице стоит старенький Ram Charger, то его родители еще могут быть живы. С этой мыслью он прямо в уличной обуви рванул в сторону большой спальни. Некоторые американцы ходят по дому в уличной обуви, не находя в этом ничего плохого. Возможно, в Южных Штатах этому можно найти какое-то объяснение, но на Аляске зачастую такое не принято. Попробуй прийти зимой в заснеженных ботинках и потоптаться в них по дому. Как минимум узнаешь о себе много нового от того, кто занимается уборкой. В их семье было принято дома ходить в тапочках или теплых носках. За беготню по дому в кроссовках мать его отругала бы. Но в настоящий момент Брэду было плевать на подобные мелочи. Им двигало желание повидать тех, кого давно не чаял узреть. Распахнув дверь большой спальни, он увидел лишь толстый слой пыли на всех поверхностях. Тут же он испытал разочарование. Его плечи устало опустились, и он поплелся назад. Зато стало ясно, что он оказался между 99-м и 2002-м годом. В гостиной он нашел пульт от телевизора на своем привычном месте, в еще старом мягком кресле, в котором предпочитал проводить время его отец. Включив старый пузатый телевизор, Брэд начал переключать каналы в поисках новостной передачи. На одной он ненадолго задержался. Симпатичная блондинка с экрана вещала. «Президент России Василий Жгутин дал интервью NBC. В своем интервью накануне встречи с президентом США Биллом Клинтоном Василий Жгутин сообщил о готовности российской страны представить американским коллегам предложение по согласованию международных усилий в отражении ракетной опасности». С интернетом Брэд как-то позабыл, что раньше основным поставщиком информации являлись телевизор и газеты. Прессу он в прошлом не выписывал, а телевизор — вот он. Но, как назло, ни в одной телепередаче не показывали дату. Билл Клинтон, насколько он помнил, предпоследний президент США, который получил импичмент за то, что переспал с какой-то толстой шлюхой, хранящей грязное платье, на которое Билл кончил. Вот только припомнить даты правления Клинтона у Брэда не вышло. С президентом России Жгутиным все еще сложнее. Кажется, что он правит своей страной вечно. По крайней мере, Грин не мог припомнить иного правителя у этой страны за последние 47 лет. Вроде как однажды он менялся с другим мужиком. Но когда это было и кто это был, он затруднялся сказать. Мысли о прессе заставили мужчину замереть. «Фок!» — выключил он телек и отбросил пульт обратно на кресло. «Счета! Ну, конечно! Как я мог о них забыть?» «Счета! Нескончаемая головная боль каждого гражданина США. Не дай бог просрочить налоговые платежи. Наказание будет таким, что мало не покажется. Тот же налог на недвижимость присылают ежемесячно». Он выгреб из кладовки коробку со счетами и нашел среди них последние платежки. Они были за май 2000 года. Следовательно, сейчас либо май, либо начало июня того же года. Желание выпить не пропало, а лишь усилилось. Грин отправился в гриль-бар Суситна. Одному богу известно, почему его владелец, являясь белым американцем в третьем поколении, решил открыть заведение тайско-аляскинской кухни. Но это заведение было одним из лучших в округе. Именно в нем когда-то подрабатывал Брэд. Лишь где-то ближе к 20-м годам 21-го века Брэд выяснил, что от тайской кухни там нет почти ничего, кроме названия. Не бывает там блюд наподобие жареной кукурузы с мидиями, картофелем, капустой и рыбой. Многие блюда являются авторской вольной переработкой владельца заведения. Помимо экзотики, там были представлены традиционные американские блюда из жареного мяса и куча выпивки. Суситна расположен на окраине густого зеленого леса. Возле четырехполосного шоссе, перед поворотом дороги, стоит большой черный щит с названием заведения, нанесенным на него красными буквами. Старенький внедорожник сбросил скорость и повернул на съезд за поворотом шоссе. Слева и впереди — лес. Справа густая трава по пояс отделяет шоссе от просторной парковки перед большой одноэтажной постройкой из коричневого клееного бруса. Позади видна серая пристройка поменьше, из которой торчат трубы. Там находится кухонная зона и склад. Ранним утром парковка перед баром почти пустовала. Там стояло всего два автомобиля — белый дом на колесах и черный джип Grand Cherokee владельца заведения. При открытии входной двери зазвенели колокольчики, на шум которых к барной стойке вышел высокий 30-летний блондин с пышными моржовыми усами. Олафсон, потомок скандинавов, чем гордился. Он всячески это подчеркивал своей растительностью на лице. Грин ему завидовал, поскольку тот имел все то, чего он лишен. Высокий рост, нормальная внешность здорового мужчины, крепкое телосложение, доходный бизнес. При этом он уважал бывшего босса. «О, Брэд!» — довольно пробасил Олафсон, широко раздвинув губы в улыбке. «Не ожидал тебя увидеть. Снова хочешь устроиться на работу?» «Привет, Ульф. К черту твою посуду. Налей мне виски». «Ха-ха-ха-ха! Отличная шутка, парень! Но мы оба знаем, что тебе еще нет 21 года!» «Твою ж мать!» Брэд забрался на высокий барный стул и рухнул лицом на барную стойку, не забыв подложить под него руки. «Точно! Мне ж в 2000-м было всего 20! Фок!» «Кончай строить из себя ирландца, Брэд! Что случилось?» «Я умер и очнулся в прошлом. Вот что случилось!» Оторвал он голову от ладоней и внимательно посмотрел на бармена. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Ульф ладонью размером с небольшую сковородку аккуратно похлопал Брэда по плечу. «Ну ты шутник! Извини, Брэд, но ты знаешь правила. До 21 ни капли спиртного. Кофе будешь? Для тебя первая чашка бесплатна». «Отдавай свой кофе, хоть какая-то радость». Пока Олафсон колдовал с кофейным аппаратом, Брэд осторожно продолжил. «Ульф, я тут в мальца запутался. Сейчас какое число?» «Третье». Он замер и обернулся к клиенту. «О, точно! Брэд, дружище, мог бы обойтись без намеков. Думаешь, старина Ульф не помнит, что у тебя сегодня день рождения? Ха! Конечно, я помню! Сегодня в подарок можешь заказать бесплатный завтрак». 3 июня, значит», — загрузился Грин. 3 июня 2000 года. Сегодня мне исполнилось 20». «Да-да, Брэд, с днем рождения! Ты уже большой парень, но виски все равно не налью, и не намекай. Итак, что будешь заказывать?» «Ульф, я не собираюсь тебя напрягать с самого утра. Где кухня, я знаю. Давай сам подарю себе яичницу со стейком». «Это будет самый странный день рождения, но желание именинника для меня закон». Олаф не оставил Грина в одиночестве. Он проводил его на кухню, не затыкая фонтана красноречия. Мужчина щедро делился местными сплетнями. «Маленький городок, он же большая деревня, тем и живет, что обсуждает всех подряд». Даже в век интернета сплетни о соседях были самым ходовым способом развлечения жителей Хьюстона. Тут ничего не утаишь от любопытных соседей. Оттого Брэду был понятен страх Ульфа перед контролирующими органами. Сейчас он нальет виски единственному клиенту моложе 21 года, а завтра его крепко возьмут за булки. В это время в Хьюстоне у Грина единственный способ напиться — нагнать самогона в лесной глуши. Ну, или как вариант, уехать в Канаду. Там можно покупать выпивку с 18-19. А выпить ему хотелось очень сильно, чтобы не свихнуться от происходящего. Поэтому вариант с поездкой в Канаду ему не казался столь плохим. Вот только его останавливало то, что до Канады ехать больше 400 миль, 8 часов в пути. Аляску и Канаду соединяют всего 2 дороги. Все остальное — направление. Повсюду леса, горы и холмы. И чтобы доехать до ближайшего канадского городка из Хьюстона, придется сделать приличный крюк. К тому моменту, как туда доберется, он будет мечтать лишь о том, чтобы уснуть, а не напиться. И еще кое-что. Никто в другом городе не продаст ему спиртного, приняв за подростка с поддельными документами. С высокой степенью вероятности владелец магазина или бара вызовет копов, и вместо того, чтобы наслаждаться выпивкой, он проведет время в участке. Не раз проверено на личном опыте. Скорее всего, еще на трассе несколько раз остановят. Сделав себе халявный завтрак, Грин расправился с ним, поблагодарил Ульфа и поехал в супермаркет. Он не оставил надежду напиться, просто процесс подготовки растянется надолго. Тем более у него сегодня сразу 2-й день рождения, что следовало отметить. В магазине он купил дрожжи и сахар. Все остальное набрал в гараже. Там хранилось много всего, из чего можно собрать самогонный аппарат. К примеру, большой стальной бак, канистры под брагу, медные тормозные трубки. Хорошо, что лето. Можно запросто собраться и выехать на природу. В его случае для этого достаточно было добавить к багажу продукты на пару дней. Палатку, спальник, пенку и складную мебель, после чего съехать на внедорожнике в лес. Глава 2. Самогон — не волшебное зелье. Нельзя залить ингредиенты в котел, произнести заклинание и получить результат. Одной только простейшей браги на сахаре, воде и дрожжах требуется от 5 до 7 дней для нормального брожения. Самогоноварение в Аляске поставлено на широкую ногу. Тут много округов, в которых запрещена продажа многих сортов алкоголя, при этом хватает глухих уголков. Люди справляются своими силами. Эти округа периодически меняются в зависимости от нынешних властей. Все началось с введения сухого закона на территории США. С тех пор самогоноварение стало частью американской культуры. При этом во многих штатах это занятие под запретом. Где-то можно гнать самогон для себя, но в большинстве штатов самогонщика посадят в тюрьму. Дело это непростое. Необходимо не просто привезти оборудование в глухой лес, но и протащить ночью по бездорожью подальше от глаз полиции, федеральных агентов, шерифа, соседей. С последними проще. В самогонных районах круговая порука, но полностью за них нельзя поручиться. Никто не отменял зависть, сведение личных счетов, конкуренцию. Весь день Брэд потратил на изготовление браги и самогонного аппарата. Естественно, этим днем ему не суждено было попробовать самодельного виски, но хотя бы вышло к вечеру вернуться домой. Не успел он добрести до душа, как услышал шум мотора на улице. Выглянув в окно, он обнаружил полицейский седан «Форд», белый с синей полосой сбоку и мигалкой на крыше. Тут же у него заледенело нутро. Когда к гражданину приезжают копы, зачастую это не к добру, особенно если он до этого нарушал закон. На стук Грин поспешил открыть дверь. На пороге стоял тучный шериф Нельсон Фэтсон. Он выглядел куда моложе, чем в воспоминаниях Брэда. Сейчас ему лет 45 или около того. Черные волосы у него подстрижены под ровную площадку, темные очки на пол лица, побульдожьи свисающие щеки и песчаной расцветки форма с большой блестящей звездой на груди. На поясе кобура с пистолетом, наручники и дубинка. В общем, типичный шериф. «Брэд!» — кивнул он. «Добрый вечер, шериф Фэтсон, сэр. Чем обязан вашему визиту?» «Мне тут сказали, что ты покупал сахар и дрожжи». Мысленно Грин от души материл продавцов. Никакого понимания. Оно, конечно, в Штатах ничего не меняется, стукачи на каждом углу. Но чтобы кого-то заложили за самогон в родном Хьюстоне — редкость редкостная. Это же Аляска. Тут столько просторов и свободные нравы. А самогонщики — люди резкие и дерзкие. Бывает, что с доносчиками они расправляются своими силами. Несчастный случай в лесу, и нет человека. Но стоит отметить, что Грин на профи не тянул и устрашающего впечатления не производил. Он считал, что его сдали из-за опаски заполучить конкурента. Он даже подозревал, кто бы это мог быть. Он припомнил, что видел в магазине продавца-парнишку с окраин из бедной многодетной семьи. Их фамилии он не мог вспомнить, но это неважно. Натянув фальшивую улыбку, которой щеголяет большинство граждан США, Грин ответил. «Решил испечь кексов к Дню Благодарения». «Ага». Шериф с откровенным скепсисом смерил его взглядом сверху вниз. «И судя по количеству, ты решил накормить весь город». «Я плох в готовке, вот решил вначале потренироваться. Кучу продуктов перевел впустую». «Ну да, ну да». Прорезалась у Нильсона ирония. «Признался в плохой готовке бывший кухонный сотрудник одного из лучших баров в округе». «Так выпечка от мяса сильно отличается, шериф», — продолжал тянуть лыбу Грин. «Я знаете, сколько мяса спалил, пока учился его готовить? Непросто это, сэр. Весьма непросто». «Брэд, а чего сегодня на работу не вышел? Ко мне твой начальник заглядывал. Сказал, что не может до тебя дозвониться». «На работу?» Чуть было не воскликнул он, но сдержался, хотя и с большим трудом. Брэд забыл, что в этом времени ему еще нужно работать. В прошлом, которое будущее, он отработал свое и получал пенсию. Теперь он припомнил, что действительно, в это время он работал помощником электрика, то есть кем-то вроде мальчика на побегушках. Ему становилось плохо от одной мысли о том, что придется вернуться к самому началу и снова потратить еще 3 года на получение полноценного статуса электрика и хорошей зарплаты, живя в это время, подтянул с пояс. «Хотел перед работой окунуться в речке, да машина сломалась. Карбюратор, чтоб его сатана драл. Пока починится, уже вечер. Только домой приехал, еще никому не успел позвонить». Фанил недоверием Фэтсон. «Я прогуляюсь по дому, Брэд». «Прошу, сэр». Он уступил копу дорогу. «Это с телеэкранов кричат о правах, судебных постановлениях и прочем. Реальная жизнь отличается от кино. Тут законопослушному человеку проще допустить копа в свое жилье, позволяя осмотреться, чем вступать с ним в конфликт. Последнее сразу вызовет подозрение. Можно не сомневаться, что через час ордер будет у копа на руках, но после этого весь дом перевернут с ног на голову, скроют полы с потолками. В общем, Брэд пошел по пути наименьшего сопротивления, тем более дома он не хранил ничего запрещенного». Шериф прогулялся по дому и заглянул в гараж. После он молча вернулся к выходу. Перешагнув порог, он обернулся и замер. «Много мусора у тебя в гараже, Брэд. Неплохо бы сделать уборку. Я понимаю, у тебя горе, но пора бы уже взяться за ум. И это... Не увлекайся выпечкой. Карина тоже любили печь кексы. Как итог, 2 старших братьев сейчас в тюрьме. Подумай над этим, парень. Твоей внешностью... Там делать нечего. Там любят из сладких мальчиков делать девочек». Грин проводил взором удалившийся автомобиль шерифа. «Карина, да? Кажется, у того парня из супермаркета как раз такая фамилия». Грину было ясно, что шериф обо всем догадался, но доказать ничего не может. В то же время это означает, что Нельсон теперь будет уделять ему повышенное внимание. Когда главный коп города поставил тебя на галочку, это всегда неприятно. Больше всего его волновала работа. Счета необходимо оплачивать. Для этого нужны деньги. Они с воздуха не падают. Следовательно, деньги нужно заработать. Но он профессиональный электрик со стажем 45 лет. Ему претит даже мысль о том, что придется несколько лет работать по специальности за оклад в 3 раза ниже того, что должен получать специалист такого уровня. Еще и учиться заново, по новой подтверждать все сертификаты. Есть еще один нюанс. Работа электрика не всегда простая. Это когда тебе 20 легко забираться на столб. В 30 еще куда ни шло. В 40 уже хочется послать это дело куда подальше. А в 65 думаешь, да я лучше с конем трахнусь, быстрее сдохну. И еще кое-что его сильно беспокоило. Грин всего 2 лет успел насладиться пенсией. Стоило оно того? 47 лет пахал, откладывал деньги на накопительную часть пенсии и в итоге всего 2 лет насладился результатами многолетних трудов, после чего помер. И вот он снова молодой, но так неохота начинать путь с самого начала. Какой смысл тратить всю жизнь на работу, если заранее известно, что тебе не светит заслуженный отдых? Так может, стоит прожить более интересную жизнь? Решив обдумать этот вопрос позже, Грин собирался разделаться с наиболее важным вопросом. А то если сейчас спустить подобное, то потом не заметишь, как каждый сосед будет на тебя стучать по малейшему поводу, считая терпилой. Он достал из кладовки дробовик отца и поехал в сторону дома семьи Тарина. Не доезжая до него, он перегородил грунтовую дорогу, поставив додж поперек. Выбравшись из машины, он достал раскладной стул, столик и газовую плитку, на которой принялся неспешно греть банку тушенки. На моменте, когда Брэд почти доел тушенку, на дороге показался старенький Ford Pinto. Этот, некогда нашумевший автомобиль, был признан худшей и самой небезопасной американской легковушкой. Они загорались во время дорожно-транспортного происшествия. Производились эти хэтчбеки с 70-го по 80-е года, и уже тогда стоили недорого. Сейчас же их отдают почти даром. Автомобиль в Штатах является показателем статуса. Ездишь на нормальной тачке — ты успешен. Если же передвигаешься на подобном хламе, то что-то с тобой не так. Вообще без машины кого-то представить сложно, особенно жителей частного дома. Это в мегаполисе бедные чернокожие могут обходиться без тачки. Но это совсем уж дно. Плохо развитая инфраструктура общественного транспорта заставляет людей иметь личные автомобили. Естественно, Форд затормозил. Оттуда выскочил худой черноволосый шкет лет 18. На голову выше Брэда он надвигался на него с гневным видом, держа в руке бейсбольную биту и гневно сверкая карими глазами. Одет он неброско. Черная застиранная футболка, потертые синие джинсы с рваными коленями и стоптанные кеды. «Эй, Миздюк, быстро убрал свое ведро, а то я поиграю в бейсбол твоей башкой! Ты понял, Миздюк?» Грин действовал спокойно и уверенно. Он успел закинуть в рот остатки тушенки, поднялся на ноги и потянулся к открытой двери доджа. С водительского сиденья он вытянул дробовик и наставил его на парня. Тот мигом опешил и испуганно замер. «Ты чего, э? Ты ж не серьезно, шкет?» «Края у нас дикие», — пространно принялся рассуждать Грин. «Леса густые. Говорят, медведей в этом году много. Кажется, я мог одного увидеть и шугнул, но случайно. Вот Иисусом клянусь, совершенно случайно мог в этот момент подстрелить бейсболиста». Парень нервно закашлялся. Глаза на выкате говорили за него лучше всяких слов о степени его охренения. «Грин, ты ж Грин, да?» «Брэд Грин, ага. А ты Тарина?» «То не Тарина. Слышь, Брэд, я это, малёх погорячился. Просто убери тачку, окей?» «Ты, кажется, не понял, да?» Брэд картинно покосился за спину парня. «Ты слышал? Кажется, там только что шуршал медведь». «Воу-воу!» Тони бросил биту на землю и приподнял руки. «Я понял. Никаких претензий, бро!» «Схрена ли я тебе, бро, фараоновский стукач?» — прищурился Грин. «Думаешь, можешь сливать муншайнеров в Хьюстоне и остаться белым и пушистым? Когда об этом узнают остальные бутлегеры, семью Тарина ждут хреновые времена». Примечание. Муншайнер. Самогонщик. Тони побледнел. На этот раз он испугался по-настоящему. В их среде стукачей сильно не любили. Порой смертельно не любили. Брэд, я не хотел!» «Не звезди! Если бы не хотел, не стуканул бы шерифу!» «Прости, бро, просто недавно кто-то стуканул на нас, за что мои старшие братья присели в тюрягу, а тут ты покупаешь дрожжи и сахар. Я подумал, что это ты нас сдал, чтобы занять наше место». «Чего?» — натурально выпучил глаза Брэд. «Етить ты гений логики! Я собирался нагнать виски чисто для себя, потому что в этом гребаном захолустье никто не продаст мне бухла, и нигде не продадут. Ты мою внешность видел? Знаешь, сколько мне лет?» «А тебе все знают, Грин. Вроде ты старше, чем выглядишь». «Сегодня мне исполнилось 20, Миздюк!» Поднял он дулом к небу дробовик. «День рождения у меня, понимаешь? Я, мать твою, дважды на свет родился, а во рту ни капли бухла не побывало». «Во, ничего себе! Братан, прости, кто ж знал? Я в тот момент реально подумал, что это из-за тебя мои братья присели. А чё ко мне не обратился? Я б тебе продал нашего фирменного домашнего виски. Мы многим нашим толкаем бухло». «Думаешь, я знал, что вы муншайнеры? Я об этом только после визита Фэтсона допер. Уж кому-кому, а ему о вашем семейном бизнесе точно известно. Теперь и я у него на карандаше». «Брэд, прости, я реально не знал. С меня вискарь в подарок». «Окей». Он закинул дробовик обратно в салон доджа. «Но чтобы подобных приколов не повторялось. Может, я и выгляжу Миздюком, но у меня адамантиновые яйца. Запомни это, Тони!» «Да я уже понял. Езжай за мной!» После уборки мебели и доджа с пути хэтчбека Тони проехал сотню метров и свернул на еще более ухабистую грунтовку вглубь леса. Затем парням пришлось бросить автомобили и идти пешком. «Тут недалеко расположен малый тайник», — пояснил Тарина. «После того, как братьев посадили в тюрьму, мы перешли от прямых продаж к тайникам. По всему лесу заныкали по паре бутылок. Потом просто провожаешь клиента к тайнику и предлагаешь заглянуть, допустим, в это дупло». Дупло действительно обнаружилось в дереве, возле которого парень замер. Из него он достал две бутылки виски, которые выглядели точь-в-точь как Джек Дэниелс, за исключением пробки. Она уже была когда-то скручена. «Вроде как мы тут ни при чем. Чувак сам нашел вискарь. Какое совпадение! Фирменный, семейный рецепт!» Гордо выкатил грудь колесом Тарина. «Вкус почти как у магазина у виски, даже лучше. Обычно мы продаем литровую бутылку за 7 баксов, но тебе сегодня дарю». «Я чего, в одного буду праздновать?» «Не привычен я к подобному. Давай выпьем за мой день рождения и наше знакомство, Тони». Тарина колебался недолго. Махнув рукой, он ответил. «А давай!» В машине Грина осталась еда, которую он собрал для похода в лес. Там же мебель для создания уюта. В лесу парни поставили палатку и разожгли костер. После первой бутылки парни стали друзьями. После второй Тони, смотря на товарища осоловевшими глазами, предложил. «Хочешь меда?» «Хочу!» Едва удерживался на стуле Брэд. «У тебя есть?» «У меня нет. На пасеке есть. Пошли». И они пошли ночью через лес в одном Тони ведомом направлении. Парни частенько падали, цеплялись ногами за корни и ветки. В итоге они вышли к пасеке. «Прикольно!» В темноте улья напоминали темные тени, которые Грин тщетно силился разглядеть. «Не знал, что у вас есть пасека». «А у нас ее нет!» Тарина громко икнул. «Это соседская. Думает, он нас сдал копам». «Вот точно он! Братцы, ты умеешь доставать мед?» «Я, по-твоему, похож на пасечника?» Выразительно посмотрел на собутыльника Грин. «Я так и думал». Размашисто кивнул он. «Тогда заберем улей, а в лесу уже придумаем, как достать мед. Только...» Приложил он указательный палец к губам. «Не разбуди собаку». «Какую собаку? Рыжую такую, пушистую, с хвостиком, калачом?» «Да, именно эту собаку». «Она не спит». Брэд подергал товарища за рукав футболки и показал на охреневшего пса, который стоял рядом с ним и не спускал с них глаз. «Дьявол!» Тони схватил первый попавшийся улей и рванул с ним в лес. «Бежим!» Брэд поспешил за ним следом, но и пес не думал отставать. Гремя цепью, он с высунутым языком преследовал парочку любителей халявного меда. «Тони, собака бежит за нами!» «Дьявол, бежим быстрее! Надо от нее оторваться!» Тони, пыхтя от натуги, тащил на горбу улей. Он обливался потом, но упорно продолжал углубляться в лес. И, что удивительно, ни разу не споткнулся, хотя до этого старался сосчитать носом каждый корень. Пес и не думал отставать. Он пару раз гавкнул, придав парням прыти. В какой-то момент Тони выбился из сил и с грохотом поставил на землю деревянный короб. «Все! Больше не могу. Дальше ты неси». «Окей». Брэд собирался перехватить ношу. Раз уж нарушили закон, то нет смысла останавливаться на середине пути. Он подошел к коробу и начал его ощупывать. Его правая кисть погрузилась в пустоту. «Слышь, Тони, а у пчел разве вход должен быть размером с твою задницу?» «Вряд ли. Скорее, с твое очко». «Короче, там должна быть мелкая щель, я правильно понимаю?» «Да кто знает!» — усмехнулся Тарина. «Я твое очко не разглядывал. Вдруг туда можно загнать целую фуру?» Тут рука Грина нащупала нечто холодное, после чего раздался звон цепи. Рядом с ним сел рыжий пес. Его морда выглядела настолько изумленной, что любой решил бы, что пес охренел. Он даже ни на кого не лаял, лишь пытался отдышаться, вывалив на бок язык. «Тогда для тебя плохие новости», — посмотрел он на Тони. «Ты скоммуниздил собачью конуру». Глава 3. Утром Брэд проснулся в палатке с каким-то брюнетом. Внутри стоял жесткий запах перегара. В таких случаях, говорят, хоть топор вешай. Во рту сухо, и будто кошки нагадили. Голова гудит. Все в лучших традициях прихода генерала похмелья с его адъютантами, сушняком, колотуном и скромно стоящей на пороге депрессией. Выбравшись из палатки, исправив нужду, он начал вспоминать вчерашний день. Парень оказался не таким уж незнакомым, просто они вчера впервые близко общались. Еще он смутно помнил какую-то собаку, с которой они зачем-то таскались по лесу. То ли охотились на кого-то, то ли хотели ее вернуть на место. Думать было сложно. Воспоминания имели солидные дыры и даже дырищи. Видимо, 2 литра самогонки на двоих, даже в их молодом возрасте, явный перебор. Жажда толкала его на поиски воды. Брэд смутно вспомнил, что они ставили палатку недалеко от водоема. И действительно, вскоре ему удалось обнаружить ручей. Он рухнул на колени и напился прямо из него. Оторвался от ручья он лишь тогда, когда услышал рядом эхо. Хлопающие звуки повторялись справа. Повернув голову направо, он понял, что это не эхо. Просто к нему присоединился собутыльник. «Охрененно гульнули!» — оторвался тот от ручья. Его голос был хриплым. «Ага!» — Грин схватился за голову. Надеюсь, шериф не дежурит на шоссе в поисках пьяных водителей. Делать ему больше нечего, как по вторникам ловить нарушителей. Фыркнул Тони, но тоже схватился за голову. Смех был лишним. Сбавил он громкость почти до шепота. Возможно, ты прав. Я раньше с такого бодуна за руль даже не подумал бы сесть. Так что не знаю о его графике. Поверь, профи. Пэтсон ловит пьяных за рулем вечером пятницы, неподалеку от бара. Самое удачное время и место. Именно поэтому я не хожу по барам в пятницу. Поэтому ли? Иронично изогнул брови Грин. А не от того, что там бухло, дорогое. «Если бы хотел, я хоть каждый день мог бы покупать выпивку в ресторанах. Но зачем?» Гордо выпятил грудь Тарина. «Свое лучше. Незачем переплачивать. Тут я за качество вручаюсь, а там хрен поймешь. К тому же треть бухла у того же Олафсона, нашего производства. Или думаешь, откуда у нас пустая тара для розлива?» «Хочешь сказать, что Олафсон отдает вам бутылки из-под виски, а вы туда разливаете свой самогон и продаете ему?» «Ну так. Бизнес. По вкусу отличий немного, особенно если разбавить виски содовой и тем более колой». «Как много тайн, оказывается, хранил Хьюстон». Когда парни брели от ручья назад в походный лагерь, внезапно Брэда озарило воспоминанием. Лет 30 назад он читал о нашумевшей местной новости, которая даже разошлась по всему миру. В одной из пещер обнаружили русские бочки со спиртом. Он подробностей не помнит, поскольку дело было давно. Но там фигурировало какое-то безумное количество спирта, который был датирован 19 веком. Потом это место стало популярным у туристов. Брэд и сам там побывал. Вот только неизвестна судьба того самого спирта. Его вроде как нашли, но на вопрос «куда он делся?» все разводят руками. Сколько тогда было споров вокруг этого спирта? Кто-то утверждал, что его не существовало. Кто-то умолял не трогать эти бочки от греха подальше, а лучше вернуть в Россию из-за опасений хранить их на территории США. Ведь русские просто так такое большое количество водки не оставляют и могут действовать совершенно непредсказуемо. «Тони! Чё? Допустим, если бы кто-то нашел бочку русского спирта середины 19 века, ее можно было бы продать?» «А то! Запросто! Так бочка наверняка дубовая. Под спиртное в старину использовали небольшие бочонки для удобства транспортировки. Так что бочка не может быть меньше 40 и больше 120 литров. Допустим, 40. Если развести 1 к 3, это 120 литров водки. По 7 баксов за литр. Одну бочку можно сразу толкнуть по цене от 840 баксов до 2,5 штук, в зависимости от объема. Ты неплохо в этом разбираешься, как я погляжу. А то...» — подбоченился Тони. «А что, есть варианты? Я про спирт. Могу помочь с реализацией, естественно, за долю. 30%. Много. 10%. Этого мало, дружище. Брэд, ты хоть отличный парень, но должен понимать, что серьезные люди с тобой не будут работать из-за твоих особенностей. И много у тебя спирта? «Вроде как бочек 100, но это не точно. Нужно проверять. Они находятся в одной тайной пещере». «Воу!» — поползли на лоб глаза Тарина. 25%, и я помогаю тебе с транспортировкой и прочим». «Это уже другой разговор», — подобрался Грин. От предвкушения нажива у него даже голова стала меньше болеть. «С помощью еще божеский процент. А то я думал, ты чисто за посредничество дерешь 7 шкур». «Не, я ж с пониманием. Бро, ты меня не так понял». Теперь Брэду стало понятно, почему находка таинственным образом испарилась. Спелеологи тоже не идиоты, наверняка почуяли выгоду. Возможно, не сразу сообразили, что следует держать язык за зубами, и рассказали о своей находке. Но потом спохватились, тайно вывезли спирт из пещеры и продали, а деньги поделили. Грин на своей шкуре ощутил то же самое, что и жители Дикого Запада, охваченные золотой лихорадкой. Работа? Да кому нужно впахивать за центы, когда можно быстро разжиться крупной суммой? Но просто так невозможно сорваться с места. Ему сначала пришлось поехать на работу и уволиться, затем начать подготовку к экспедиции, и лишь на следующий день они с Тони на стареньком додже поехали к пещерам. Пещеры расположены недалеко, какая-то сотня миль от Хьюстона. Вот только проблема в том, что еще никто не накатал к ним дорог, поскольку это все еще дикое место, не успевшее превратиться в достопримечательность. Ездить по настоящему бездорожью на обычном гражданском внедорожнике — идея, изначально обреченная на неудачу. Парни в первый же день засадили додж так, что пришлось идти за трактором. 7 миль пешком за помощью, затем поездка до ближайшего мотеля, ибо никому не хотелось ночевать на природе по уши грязными. И вот, поздно ночью, в двухместном номере мотеля, парни сидели хмурые за бутылкой самогонки из запасов семьи Тарина. «Так мы до твоих гор не доедем», — заметил Тони. «Они не мои». «Ну, не до твоих гор не доедем. Один хрен. Нам нужен нормальный внедорожник или трактор». «Логично. Только где их взять?» Грин с опаской покосился на полную бутылку огненного зелья, думая, выживет ли он утром, если они все выпьют. «У меня нет денег на покупку трактора». «У меня тоже. Поэтому, Брэд, нам нужно взять в долю чувака с трактором. Тогда нам меньше денег достанется». «Не нам, а тебе», — ухмыльнулся Тарина. «Я от своей четверти не откажусь, но это нормально». Или мы берем в долю третьего и получаем бабки, или идем к дьяволу. Ты себя в зеркало видел? Скет, метр с кепкой. Ты даже маленький бочонок не поднимешь. А уж большой и подавно. Как ты планировал выносить спирт из пещеры? Да, тут ты прав. Значит, ищем чувака с трактором. И чувака с грузовиком. Тони, не наглей. Да я лучше свой додж на пикап поменяю и сам все перевезу, чем столько денег отдам за никому не нужный грузовик. «Ты опять меня неправильно понял, бро. Я имел в виду, что нам нужно найти фермера, у которого есть и трактор, и грузовик, чтобы он за свою долю взял на себя всю транспортировку. Все честно. Ты знаешь, где сокровище. Я могу его реализовать. Ну и третий кореш отвечает за транспорт. Ему придется отдать не меньше четверти. И, кажется, у меня есть такой чувак на примете». «Кажется или есть?» «Точно есть. Он тоже муншайнер, только живет он в Тёнике, маленьком городке на побережье полуострова Кенай. У него своя ферма, но, сам понимаешь, в наших северных условиях держать ферму, мягко говоря, невыгодно. Поэтому Джонни в основном промышляет самопальным виски». Тёник стал крупным портом во время золотой лихорадки Воскресенского ручья в 1880-х годах, но пришел в упадок после основания Анкориджа. Сейчас там проживает в 5 раз меньше жителей, чем в Хьюстоне. При этом он расположен ближе к пещерам, в которых должен быть спрятан русский спирт. В отличие от Хьюстона, тут основное большинство жителей состоит из коренных американцев. Из почти 200 жителей всего 9 человек не эскимосы. Это 2 семьи. Пара латиносов с маленьким ребенком, которая неведомым образом оказалась и осела в этой глуши. И фермерская семья Уилсон. Именно к Уилсонам приехал Брэд и Тони. Их с двустволкой за спиной вышел встречать глава семейства. Мужик колоритный, под 2 метра ростом, грязные сапоги по колено. Одетый, как типичный реднек, в джинсовый комбинезон и выцветшую, некогда синюю, рубашку. Округлое лицо обрамляла густая каштановая борода. На голове коричневая бейсболка прикрывала густую шевелюру. Завидев, кто выбирается из рамчарджера, он испытал облегчение в смеси с изумлением. «Малыш Тони, это ты? А это твой младший брат?» Перевел он взор на Грина. Для Брэда показательным было то, что удивление вызвал сам визит, а не то, что автомобилем управлял подросток. Этим Джонни сразу заработал в его глазах 70 очков симпатии из 100 возможных. «Привет, Джонни!» — приветливо махнул ему Тони. «Не, это не очередной мой брательник. Тут ты не прав. Это Брэд Грин. Ты, типа, не обращай внимания на его внешность. Он болен. Маленький человек. Слышал?» «Воу, прости, бро!» — смущенно улыбнулся Джон. «Я ж не знал, что ты карлик. Тони ж не прикалывается. А то ты выглядишь на 13, парень». «Мне 20. И так я буду выглядеть всегда. Ты не первый, Джон, кто так реагирует. Это в Хьюстоне ко мне все привычные». «Не, ну это жесть такое», — покачал головой Джон. «Сочувствую, бро. Тони, вы по делу или как? Я недавно новый рецепт опробовал. Если никуда не спешите, то вечерком можно будет снять пробу. Это мы с радостью». Тони даже не думал отказываться от халявной выпивки. «Но мы по делу, Джонни. Очень важному делу, на хренову кучу баксов. Речь идет минимум о 80 кусках, из которых ты можешь заработать 1/4. Джонни, не будь дураком, сразу прикинул, что к чему. Свою четверть он высчитал махом — $20 000. При его доходах с фермы за год в 15 тысяч, и то при лучших раскладах, сумма космическая. Помимо доходов с хозяйства, он за летний сезон выгоняет где-то 1 тонну самогонки и выручает с нее 7 штук. И для этого приходится потратить немало сил, при этом не попасться шерифу и федералам. «Прошу в дом, дорогие гости!» — расплылись его губы в приветливой улыбке. «Кто ж такие серьезные дела обсуждает на улице?» Брэд ожидал, что жена окажется под стать мужу. Он удивился, обнаружив 40-летнюю даму-блондинку ниже среднего роста с фигурой пышки. Она при приходе гостей оторвалась от возни с 5-летним пацаном. «Джон?» «Эллен, Брэд», — представил он. «Тони, ты знаешь». «Твой младший брат, Тони?» — приветливо улыбнулась Хелен. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — развеселился ее муж. «Я о том же подумал. Не, милая, Брэд карлик, ему в реале 20». «Господи Иисусе!» — с жалостью посмотрела на него женщина. «А выглядишь даже младше нашего Майкла». Брэду не нравилась жалость. Он не считал себя каким-то калечным или ущемленным. Обычно он чувствовал себя полноценным человеком, пока не ловил на себе подобные жалостливые взгляды. После такого на душе становилось мерзко. Он начинал ощущать себя неполноценным, и это злило. И все же он привык, что таких людей много, и старался на них не обращать внимания. Вот и в этот раз стерпел и не подал виду, что жалость ему противна. «Майкл — мой 3-й сын», — пояснил Джонни. «Ему 14, и он сейчас в школе. Еще у меня есть дочь Венди, ей 16, и она тоже в школе. А Рэнди, мой старшенький, сейчас занят в коровнике, но, думаю, мы и без него оботрем тему, а там посмотрим». Эллен тут же развела бурную деятельность. Она поставила на плитку чайник и достала из холодильника кусок сыра и палку домашней колбасы. «Эллен, мы с парнями сами управимся», — с намеком посмотрел на жену Джон. «Сходи, поиграй с Фредом в нашей спальне». «Опять твой бизнес?» — вздохнула она. «Я боюсь, что когда-нибудь тебя за него посадят. Как мы тогда будем жить?» «Милая, не при людях же!» Вздохнув громче прежнего, женщина подхватила с пола пацана. «Фред, поможешь мамочке?» «Не обращайте внимания», — обернулся к гостям Джон. «Тони, я слышал, твоих братьев приняли копы». «Несчастье это так. С другой стороны, им давно пора было подлатать зубы и организм за счет дядюшки Сэма. Сам знаешь, как у них со страховкой. А в тюряге у них больничка на халяву. Через 1/2 года выйдут, сияя белоснежными улыбками». «А сам как?» Продолжил расспрашивать старого знакомого Джон. «Хреново. Шериф меня плотно пасет. Не дает нормально делать бизнес. Пришлось устроиться на работу в супермаркет. А тут вовремя нарисовался Брэд с его дельцем. «Так-так», — потер ладони лопаты фермер. «Вот мы и подошли к сути. Что за дело?» «Брэд», — кивнул ему Тони. «Мне известно место схрона русского спирта времен колонизации». «Да от него уже ничего не осталось», — тянул лыбу Джон. «Я серьезно. Сотня бочек спирта середины прошлого века. Они спрятаны в пещерах долины 10 000 дымов». «Ха! Больше чуши не слышал!» — скрестил руки на груди Джон. «Там же вулканы извергались. Если там кто-то что-то и спрятал...»